как говорится, и тут Остапа понесло. Чувствуется, что человек сел на любимого конька, скатываясь к обсуждению уже чисто технических и производственных проблем. Но как бы там ни было, а обещание взять танки с собой к фронту, он из меня выбил. По здравому размышлению, а где еще проводить сложивание экипажей, как не во время длительного марша? Выгрузка прошла без лишних проблем и нервотрепки, да и как могло быть иначе, если буквально перед нами разгружалась танковая бригада резерва Ставки, а до нее артиллерийский дивизион крупного калибра. Им предстояло обустроиться рядом с Варшавским шоссе, где находится до особого распоряжения. Эту информацию я принял к сведению, еще не зная, как можно использовать столько тяжелой техники у себя под боком, для обучения курсантов. А пока, по-хозяйски осматривал теперь уже свою БМП. До идеала, конечно же, далеко, но получилось даже лучше, чем рассчитывал, особенно в камуфляжной раскраске. Из новшеств, которые добавили после моего последнего посещения, был только нож отвала для самоокопывания и Т-образный упор под ствол противотанкового ружья, приваренный на броне справа от командирского места. Не удержался и, достав из специальной ниши деревянный чемодан с ПТР, быстро накрутил ствол. Сев в вертящееся дерматиновое кресло без подлокотников, сделанное специально под меня, установил ружье на упор, приложил приклад к плечу и прицелился в будку стрелочника. Удобно, ухватисто и смотрится грозно. Угол обстрела по фронту градусов 120. Можно стрелять из борта, только придется менять место, а то из кресла целиться неудобно. Слева командир экипажа мешает, а справа расстояние до борта маленькое, нормально не расположится. Пара пожилых механиков смотрела на мои действия, усмехаясь в усы над моим ребячеством, но я не обращал на них внимания. Большие мальчики любят большие игрушки, и теперь у меня такая есть. Невольно вспомнилась забавная история из прошлой жизни. Был у меня знакомый, Дима маленький, прозванный так из-за невысокого роста. Связывали нас чисто рабочие отношения, позволявшие привлекать его к проведению нашим отделом оперативно-розыскных мероприятий. Дима, как заядлый автолюбитель, знал о машинах все, по крайней мере, это следовало с его же слов, и поэтому лез он со своими советами в дело и без. Как-то раз, сидели мы в его Toyota Surf и, коротая время, пили кофе, купленное в киоске. Бумажные стаканчики невысокие и держать их не очень удобно, а кофе горячее через картон обжигает пальцы. Дима нажимает что-то на панели, и из нее выдвигается площадка размером с книгу, на которую он ставит свой стаканчик и туда же кладет купленный пирог. «Не жалко телевизор?» — спрашивает кто-то из парней, сидящих с нами. «Какой телевизор?» — не понимает хозяин машины и по совместительству знаток всего, на который ты кофе поставил. «Да ты гонишь. Я на этой машине второй год катаюсь, нет в ней телевизора, а фильмы я с планшета смотрю». Заставив убрать с панели еду, сотрудник переворачивает ее другой стороной, которая оказывается экраном телевизора, тут же автоматически включившимся и развеявшим всякие сомнения в своем истинном предназначении. Нужно было видеть Димино лицо в этот момент, он ведь не только кофе на него постоянно ставил, но бывало, и сало резал. Потом каждое умное Димино высказывание вызывало у меня такую же улыбку, с которой на меня сейчас смотрели умудренные жизнью мужики. Наконец технику спустили, ящики с запчастями загрузили в нашу машину, там же разместился технический персонал. Андрею Андреевичу я уступил место в кабине, а сам расположился в БМП. Бонусом мне выдали ветрозащитные очки и танковый шлем, который сильно отличался от известных мне тканевых шлемофонов. Этот был кожаным со сплошным мягким валиком по кругу и небольшим козырьком. Головой здесь биться было не обо что, но я его надел, а потом натянул и очки. Раз положено, то не будем пренебрегать мерами безопасности. Не знаю, то ли машина получилась у разработчиков настолько удачной, то ли опытный образец был изготовлен из лучших деталей, но плавность хода и скорость приятно удивили. Так как БМП не была оборудована внутренним переговорным устройством, то пришлось занять командирское место и управлять механиком-водителем по старинке, толкая его в правое или левое плечо. Непривычно, но дорога до лагеря сложности не представляла, так что я справился. В лагере появление техники встретили восторженно, всем хотелось посмотреть и потрогать все своими руками. Пришлось разогнать лишних, а вот два отделения, которым предстоял выезд на практику, выглядел именинниками. О том, что техника пойдет с ними, они узнали одними из первых и непонятно с чего задрали носы. Чтобы привести их в чувство, заставил чистить орудийные и пулеметные системы на танках и снаряжать пулеметные ленты. А боезапас к ним шел солидный, только к ДТ 5000 патронов, считай под сотню дисков. А еще в зависимости от оснащения и основное оружие танков, 14 мм ДШК или 20 мм ШВАК, это еще 1000 крупнокалиберных патронов или 750 снарядов. На свою машину, вместо штатного Дегтярева, я собирался установить трофейный МГ в станковом варианте с оптическим прицелом. Благо, что патронов к нему я вывез со складов с солидным запасом. Для этого на корпусе перед командиром БМП, еще на заводе, смонтировали специальную турель, которая с начала 30-х годов ставилась на башне Т-26 под зенитный пулемет. Правда, пришлось немного переделать крепление, зато появилась возможность работать по низколетящим целям. В идеале сюда бы прекрасно вписывалась спарка с нашей штабной машины, но старшина вцепился в нее обеими руками, и я не стал его расстраивать. Но и МГ со своей скорострельностью и дальностью прицельной стрельбы в 2000 метров тоже совсем неплох. А так, если что, у нас будет две зенитные точки, и это очень неплохо, учитывая, сколько бед доставляет немецкая авиация. После раннего обеда, сытного, но однообразного, колонна выдвинулась к фронту. Дорога нам предстояла за Дорогобуж в сторону Ярцево, в тылы 20-й или 16-й. На карте была указана только конечная точка маршрута, а там нас должны встретить и сориентировать более точно. Бои за Ельню заканчивались, но проводить полевые занятия планировалось в более спокойном месте, благо, что было из чего выбирать. В районе театра боевых действий Западного фронта много лесов, которые покрывают значительную территорию Смоленской области. Наиболее крупные лесные массивы как раз и расположены преимущественно к северо-востоку от Смоленска. Они тянутся в болотистых местах вдоль низин и приречных долин. Там нам и подобрали полигон, где без особого риска проходит обкатка наших курсантов. Из-за необходимости брать с собой гражданский персонал и кучу запчастей, на случай неожиданных поломок, пришлось задействовать обе наши машины. Желание бойцов ехать на броне я проигнорировал, выделив только четверых, что разместятся со мной в БМП. Остальные заняли место в «Шкоде», а заводчане разместились в «Кунге» штабной машине. Решил, что она на все время выезда закрепляется за ними, так мне будет спокойнее. Дорога уже была известна и не требовала моего вмешательства, что позволяло расслабиться и наслаждаться пейзажами. Сейчас навстречу не шли толпы напуганных беженцев и разрозненные армейские части, запомнившиеся по нашему отступлению из Минска в конце июня, но все равно движение было интенсивным. Колонна, несмотря на разнородность, держала приличную, для местных условий скорость, наматывая километр за километром. По просьбе Андрея Андреевича, через каждый час мы делали короткие остановки для осмотра танков, но никаких нареканий не было. Гусеничная техника на быстром марше показала себя исключительно хорошо. Единственная задержка прошла при переправе через Днепр, и то не по нашей вине. Ближние тылы были доступны фронтовой авиации немцев, и они этим пользовались, бомбя переправы. Петрович порывался выдвинуться вперед и присоединиться к огню зенитной артиллерии, но я был против. С расстояния бомбежка совсем не выглядела страшной или опасной, и курсанты смотрели на это с большим интересом, переживая за работу зенитчиков. При этом преобладали комментарии как во время не самых удачных игр нашей сборной по футболу. По прибытии в указанное место, оказавшееся небольшой деревушкой, рядом с Дуброво, где расположились тыловые подразделения частей 16-й, нас встретил совсем молоденький младший лейтенант, указал место временного размещения и сразу повел меня к своему командиру. Отдельно стоящий домик на краю деревни забрали себе дивизионные разведчики и приспособили его для отдыха между заданиями, а двор для тренировок. Но сейчас все они бездельничали, ожидая смены для наших курсантов и с интересом смотрели на вновь прибывших. Жители из фронтовой полосы давно отселили, но сами дома были в довольно-таки приличном состоянии, даже следов бомбежек не было. Если бы не близкая канонада, то можно было бы подумать, что война где-то далеко. Вечер в хату, поздоровался я с крепеньким капитаном, вышедшим мне навстречу, сразу предлагая перейти на неофициальное общение. С прибытием, заулыбался он, принимая тот же тон, но все же представился, капитан Цыганов, командир 93-го отдельного разведывательного батальона. Как добрались? Смотрю, техникой разжились или это нам пополнение? Военный наблюдатель Песиков, не остался я в долгу, добрались нормально, а техника на испытание направлена, мы же в виде бесплатного приложения к ней идем в качестве охраны. Добро, а то мы уже беспокоиться стали, что до ночи не появитесь. Если планы не изменились, то нам до темна, бойцов к месту доставить нужно, проявил он озабоченность. На переправе немного задержались, пришлось бомбежку пережидать, пояснил причину опоздания, а к выдвижению мы готовы, командуйте. Я сейчас только как наблюдатель выступаю, красноармейцы полностью в вашем распоряжении, ну и добре. И уже обращаясь к своему подчиненному, крикнул: Семенов, объявляй построение и доведи прибывшим задачу и обстановку. Мы отошли в сторонку, чтобы не мешать подчиненным. По пути я махнул рукой бойцам, которых мы сменяли, чтобы начинали рассаживаться в машине. Задерживать их дальше никакой необходимости не было. Шкода сразу после погрузки отправится домой, а я с бронетехникой и штабной машиной задержусь. Андрей Андреевич не оставлял надежды проверить технику в бою, а мне предстояло проконтролировать, как проводится обучение, и решить наконец вопрос по танковым башням для бронепоезда. «Успели повоевать?» – спросил капитан, увидев, как я стараюсь не нагружать правую ногу. «Не поверишь, перешел я на «ты», перед самым началом войны, неудачно с парашютом прыгнул. А потом да, пришлось у немца по тылам побродить. Примерно где-то в этих местах и должны были линию фронта переходить. Да вот не срослось. Нас самих сюда, после пополнения и переименования в конце августа перебросили. И сразу в бой. Плацдарм на том берегу Вапи захватили и до сих пор удерживаем и пытаемся расширить, овладев наконец рубежом. Высоты 234,9 у Первомайского. Новоселье из рук в руки через день переходит. Ох и страшные бои там идут. Последний раз к немцам два батальона на усиление подошли, и нам к хутору Чистое пришлось отходить. Тогда и все резервы задействовали. Постой, а как же тогда мои бойцы? Заволновался я, мы их для другого готовим. Да, нормально все с ними будет. Сейчас та позиции уже назад отбили, а место мы подобрали исключительно удачное. Здесь недалеко, на стыке со 152-й стрелковой дивизией, есть болото труднопроходимое, а на нем несколько островков, до которых нормально только с нашей стороны можно добраться. Дальше не пройти, трясина. Но дорога в тылы 28-й немецкой пехотной дивизии хорошо просматривается. Не основная линия снабжения, но движение тоже интенсивное. Кроме того, по пути есть узость между нашими позициями, где у немцев пулеметный расчет расположен в качестве прикрытия. У них там боец беспокойный есть, на каждый шорох с нашей стороны стреляет. Вот мы красноармейцев и проводим по низинке, напротив его позиций. По пути шумнем, а немец и рад стараться, лупит по кустам очередями. Да только берег высокий на себя все принимает, а то, что выше летит, так совсем не опасно. Зато эффект на необстрелянных бойцов очень хороший получается, кажется, что пули прямо над головой свистят, да листья сбитые на голову падают. Хитро. А что по основному профилю деятельности, как часто язык командованию требуется? Да хоть каждый день подавай. Только сейчас разведка боем в основном проводится. Мы же танковая дивизия, только у меня в подчинении после недели боев ни роты легких танков, ни двух рот бронеавтомобилей не осталось, вздыхает он, мотоциклетную роту и ту всю раздергали. Крепко досталось, не то слово. У меня здесь взвод управления и взвод разведки остались, когда немец в атаку попер, даже саперов всех забрали. Я как танкетки увидел, сначала обрадовался, что наконец-то мне пополнение прислали, а то рембат не справляется с восстановлением. Ты это только при вон том толстяке не ляпни. Машины новые, еще не принятые в серию, а значит секретные. На плацдарм их точно не погоним. А зачем на тот берег гнать? Задумался о чем-то комбат. Можно к соседям наведаться и через речку из капониров пострелять. Успели они накопать за месяц боев. Смотрю, профиль у машин невысокий, как раз подойдет. Даже не думай, заволновался я, если хоть один танк потеряем, меня живьем съедят, еще до трибунала. В это время как волна прокатилась через красноармейцев. Сводку с Ринформбюро передают, и все сразу потянулись к единственному динамику, висящему на столбе. Знакомый с детства голос вещал: в течение 8 сентября наши войска вели бои с противником на всем фронте. На смоленском направлении 26-дневные бои за город Ельня под Смоленском закончились разгромом дивизии СС, 17-й мотодивизии, 10-й дивизии, 15, 137, 178, 292, 268 пехотных дивизий противника. Остатки дивизий противника поспешно отходят в западном направлении. Наши войска заняли город Ельня. Наша авиация продолжала наносить удары по войскам противника на поля боя и уничтожала авиацию на его аэродромах. В ночь на 8 сентября наши самолеты бомбардировали Бухарест. Все самолеты вернулись на свои базы. Не знаю, какие уж там остатки дивизий, в сердцах сказал капитан, а только уже почти сутки, у соседей артиллерия по пустым окопам бьет, а у нас каждый снаряд на счету. Да и где-то артиллерия, только 45-ки в полках и остались, а ведь могли, точно могли крышечку у котла захлопнуть. Зря, что ли, мы все резервы немецкие на себя оттягивали. Откуда информация? Поинтересовался я, удивляясь такой осведомленности капитана. Да я сам час как из штаба фронта приехал, в разведотделе был, пытался хоть что-то из техники выбить, поэтому, сначала вашим танкам и обрадовался. В общем, пообщался там кое с кем, и мне под большим секретом сказали, что информация о том, что противник от Ельни свои части начал отводить, еще вчера стало известно. Я тоже это уже слышал, только от летчиков, которым поручили дополнительно провести авиаразведку. Нет, то, что угрозу удара нам во фланг ликвидировали и Ельню освободили, это здорово. Но как же хочется навалять немцам по-крупному с окружением большой группы войск, да пленных прогнать по улицам наших городов, он как-то по-детски мечтательно вздохнул. Поверь мне, капитан, еще погонит пленных по проспектам столицы, смывая поливальными машинами дерьмо, которое они за собой оставят. Не сейчас и не в следующем году, но это точно будет. Уж это я наверняка знаю. На этом разговор как-то сам собой свернулся. Капитан пошел осматривать наши танки, а я дать напутствие бойцам, совершающим ночной марш к своим позициям. Кормить комаров, которые, пользуясь последней возможностью попить крови, совсем озверели, я не собирался. Ночной марш-бросок являлся еще одним из этапов подготовки, а проверить, как они обустроятся на новом месте, я могу и утром. А возможности самостоятельно добраться к островам, где будут наблюдательные пункты, я знал заранее и сейчас дополнительно уточнил это у разведчиков. Действительно, туда имелась еще одна дорога, более удобная, курсантов же вели по специально проложенному маршруту. К тому же, узнав, что дивизией командует мой хороший знакомый по обороне Борисова, теперь уже генерал Лизюков Александр Ильич, я собирался его навестить. Одного меня слоняться по тылам дивизии, которая ведет упорные бои, отпускать никто не собирался. Да и не настолько я отморожен, чтобы самостоятельно лезть к передовой. Можно и на случайный обстрел нарваться в местах, которые местные давно стороной обходят, а можно и под дружественный огонь попасть, а то и с бдительным товарищем столкнуться, который тебя лицом вниз на землю уложит и будет держать под прицелом до посинения. На карте, указанное болото клином вдавалось далеко вперед в немецкие позиции, но было в стороне от места основных боевых действий, как не представляющее никакого стратегического интереса, но, тем не менее, подстраховаться не мешает. На обратном пути с болот я планировал заскочить на командный пункт дивизии, который сейчас располагался в лощине возле Хатыни, а капера Косцовского в лесу севернее Вышегор. Формально мы считались авиадесантным батальоном, входящим в состав 20-й, но вот решать вопросы, выходящие за служебные рамки, мне было проще с нашими соседями из 16-й. Глава 6. Из-за раннего отбоя проснулся еще затемно. Канонада, не замолкавшая всю ночь, не помешала мне хорошо выспаться, что положительно отразилось на настроении, стимулируя к свершению еще многих славных и наверняка героических дел. Да и расслабиться мне бы точно не дали, утро оказалось насыщенным, и первым внес свою лепту Андрей Андреевич. Не успел закончить водные процедуры, как он уже с нетерпением пританцовывает рядом, а неподалеку находится командир разведбата. Точно спелись, найдя общий интерес, одному страсть как хочется технику испытать, а у другого как раз дефицит этой самой техники. Владлен Владимирович, не по уставному обратился ко мне инженер, хотя, весь предыдущий день, делал это подчеркнуто по-армейски. Я тут поговорил с товарищами насчет возможности испытания танков на передовой. Он замолчал, отслеживая мою реакцию, и увидев, что я пока никак на это не реагирую, торопливо продолжил. Товарищ капитан Цыганов предложил провести испытание танков, прикрыв пехоту при проведении разведки боем. Это совершенно безопасно. Мы только, не особенно прислушиваясь к звучавшим доводам, Я, с задумчивым видом, надевал специально переделанную под себя ременно-плечевую систему. Конечно, безопасно, а немцы с раскрытыми ртами будут смотреть на идущие в атаку танки, забыв, с какой стороны пушка заряжается. Именно поэтому у капитана бронетехники и не осталось. Понять их обоих можно, не просто так они суетятся, у каждого свой резон, вот только за сохранность техники я поручился, и пускать это дело на самотек не собираюсь. У нас в распоряжении еще сутки имеются, сначала нужно осмотреться, а уж потом приму решение, и в любом случае все должно проходить под моим контролем, а испытать противотанковое ружье мне самому страсть как хочется. Пока это новинка и в войсках ПТР нет. Посмотрим, ответил я, закончив снаряжаться, но если без меня хоть за ограду выйдете, то по законам военного времени расстреляю на месте, как за невыполнение боевого приказа. Капитан, это и вас касается, причем в первую очередь. Надеюсь, вам довели, что я не только военный наблюдатель, но и в том числе сотрудник особого отдела. На всякий случай пугнул их своей принадлежностью к этому ведомству. Они оба тут же принялись заверять меня в понимании ситуации, но я больше полагался на старшину, которому поручил присматривать за инженером и выполнением приказа. Он остается в расположении, а к передовой я выдвигаюсь в сопровождении младшего лейтенанта, который вчера нас встречал. За скромным, но горячим завтраком мы познакомились, и он коротко довел обстановку на участке, где нам предстояло действовать. Капитан и инженер, после утреннего разговора, старались на глаза не попадаться, но возле танков уже с хозяйским видом прохаживались экипажи из опытных военных, принимая у заводчан технику. А вот это правильное решение. Прибывшие со мной механики наверняка лучше разбираются в новых танках, но опыта их боевого применения не имеют. И здесь карты в руки бойцам, уже успевшим повоевать и хорошо знающим этот участок фронта. Использование рельефа местности к своей выгоде – это же не умирающая военная классика, при грамотном исполнении маневра дающая огромное преимущество. Правда, бои с переменным успехом на этом театре военных действий идут не первый день, и на внезапность надеяться не стоит, но все же это дополнительный шанс. Мой сопровождающий ТТР Дмитрий, позывной Кречет, несмотря на кажущуюся молодость, успел повоевать в этой же дивизии еще до переименования ее в первую танковую. Прошел ожесточенные бои на Минском шоссе, в самом начале войны, отходя от Борисова. Там его и присмотрел Цыганов, предложив перейти в разведку. В этот период мы точно не встречались, но он меня узнал по статьям в армейских газетах. Была там одна фотография, за которую я корреспондента хотел в свое время отловить, и далеко не с благодарностью. А мы ведь с вами совсем рядом воевали, начал он после знакомства, это же вы с нашим комдивом в Борисове немцев били. А вот и нет, я тогда штурманом-наблюдателем на Р-5 летал. Попробовал я откреститься от не совсем заслуженной славы. На фронте каждый день люди подвиги совершают, но не у всех представитель прессы в этот момент под боком оказывается. Ну, тогда точно вы. Ребятам расскажу, не поверит. Ладно, хватит о прошлом, а то в краску меня вгонишь. Что там по болоту нашему? А что болото? Сразу заскучал тытарь. Надоело мне уже это болото. Все воюют, а я экскурсии по нему вожу. Не переживай, младший лейтенант, вздохнула я, войны еще на всех хватит. Болото, раскинувшееся на площади примерно в 5 километров, не то чтобы являлось непроходимым, а просто не представляло ни для одной из противостоящих сторон стратегического интереса. Так получилось, что на левом фланге враг рвался к Ярцево, а по правому шли ожесточенные бои за новоселье. Здесь же царили тишина и спокойствие, и все благодаря сложно пересеченному рельефу местности, через который незаметно провести что-то крупнее взвода бойцов было нереально. Наверняка раньше здесь было старое русло реки Вопь, которое со временем сместилось восточнее, оставив после себя сильно изрезанную низину. Весенний разлив наполнял ее водой, а совсем обмелеть в летнюю пору не давали многочисленные родники и бившие под водой ключи. С нашей стороны шла цепочка небольших островков, обеспечивающих возможность вести скрытое наблюдение, а безопасный подход к ним давал небольшой лесной массив, раскинувшийся по обеим сторонам русла Вопи. Со временем мелиораторы доберутся и в эти края, превратив этот участок местности в нормальные пахотные поля, а пока здесь только тина и грязь. Возможно, что проще и удобнее было бы подыскать позицию в районе Варшавского шоссе, на котором расположен Юхнов, вот только так получилось, что это были тылы резервного фронта, а мы приписанным к западному. В общих чертах я о месте стажировки наших курсантов знал из рассказов командиров, которые их привозили сюда до меня, но всегда полезно послушать человека, который ориентируется на местности лучше. К тому же меня больше интересовал вопрос, как на обратном пути заглянуть на командный пункт дивизии. И такая тропинка на карте была отмечена. Вот здесь через лес можно к новоселью выйти, Кайдив сейчас там находится, показал на карте разведчик, тропинка имеется, только по ней никто не ходит. Что нормальным людям в грязи делать, да и лес какой-то не ягодный, там в основном-то поля древние. В ветреную погоду старые ветки отламываются и как копья вниз падают, даже в землю втыкаются. Там и пойдем, порадовал я его, нам ведь ягоду собирать не нужно. Да, говорю же, нет там ни ягоды, ни грибов. Лес какой-то мрачный, неприятный. Значит, все-таки ходите той тропинкой. Было пару раз, согласился он, и снова потянулся к карте, но вот здесь и ближе, и дорога лучше. Все наши в основном ею и пользуются. Уточнив еще пару моментов, я отправил Тытаря готовиться к выходу, сам-то я уже давно собрался, а он к завтраку налегке вышел. Мы на занятиях курсантов учим так: собрался в рейд на один день, готовься как на три. Собрался на три, значит, бери как на недельный поход. Правда, в основном это касается боекомплекта. Наборы продуктов представлены всего в двух экземплярах, простой и усиленный, 3,5 килограммов соответственно. А весь остальной груз — это боеприпасы, которых, как известно, много не бывает. Свой минимум я уже давно определил, и тревожный рюкзак у меня готов. Спустя полтора часа неспешного марша, мы, даже не запыхавшись, вышли к окраине болота. Если до этого Кречет держался позади, указывая мне только общее направление движения, то сейчас он решительно вышел вперед. Помня о непроходимости данного участка местности, я внутренне приготовился идти дальше С-6, по колено увязая в грязи, и сильно ошибся. Сквозь высокий прибрежный камыш была протарена относительно приличная тропа, в самых сложных местах выложена гать из веток, а иногда и при помощи досок. Не сказать, что мы прошли, не замочив ног, но и не сильно заморавшись. А потом нас прикрыли высокие, до 2 метров, берега островков, поросших кустарником и невысокими деревьями с мощными стволами и разветвленной кроной, дающие прекрасное укрытие для наблюдателей. Дальше, на пару километров по фронту, расстилалась водная гладь, сплошь покрытая ряской и прочими водными растениями с редкими вкраплениями камыша. Кое-где видна проступающая вода, даже внешне выглядевшая неприятно. Действительно, незаметно пробраться на противоположную сторону через это месиво, с наверняка топким дном, не получится. А чтобы и мыслей таких не возникало, немцы на своем берегу оборудовали 2 огневые точки, особо их и не маскируя. Вести на таком расстоянии прицельный винтовочно-пулеметный огонь по островкам особого смысла нет из-за предельной дальности для такого вида оружия, а для артиллерийской дуэли просто нет достойных целей. Дорога, по которой противник совершал маневр своими силами, просматривалась неплохо, но тащить сюда 76-миллиметровое орудие ради нескольких выстрелов прямой наводкой я бы не стал. От противотанковой 45-миллиметровой пушки тут толку не будет, а более крупный калибр не протащишь из-за большого веса, да и не нужно это. Есть места, где использование артиллерии более предпочтительно. Слева и справа опять грохотало. Со стороны и новоселья, и хаты не в небо поднимались дымные хвосты, а у нас, как в центре тайфуна, было тихо и относительно спокойно. По дороге в северном направлении на предельной скорости промчалось несколько единиц легкой бронетехники, о чем по телефону немедленно было сообщено руководству. «А почему рацией не пользуетесь?» – удивился я, так как тянуть провода через болото еще тот геморрой, да и вода надежность связи не гарантирует. «Так немец, зараза, на место передачи сразу наводится, и жди артиллерийского или минометного налета», – пояснил связист. «На передке сейчас радисты, в основном только на прием работают, иначе кобздец командному пункту». «Это точно», — подтвердил разведчик, — «сразу конец». Именно так КП 2-го полка и накрыло, даже 2 наката бревен не помогли, еле откопали. Наверное, какой-то прибор имеется, чтобы пеленговать место и координировать огонь артиллерии. «Триангуляцию провести, особой сложности нет», — ответил я, — «но вот как, так точно координаты с карты на местность перенести, чтобы блиндаж разрывом накрыло. Тут прямой-то наводкой в цель не сразу попадаешь, а уж по координатам да с закрытых позиций накрыть такую малоразмерную цель, это нужно постараться». «Так снарядов на это дело немец не жалеет, а уж из сотни хоть один да в цель попадет. А вот, чтобы, например, нас на болоте накрыть, наверное, и двух десятков хватит. Куда здесь прятаться-то? Повел он рукой, охватывая пространство вокруг. Вот так вот, подумалось мне, теперь к танкобоязни и другим военным фобиям, вроде окружения или десанта в собственном тылу, еще и пользование радиостанциями добавляется. Инспекция много времени не заняла. Осмотрел место скрытного расположения наблюдателей, как разбили временный лагерь и обустроились. Сделал пару замечаний, но это так, больше для того, чтобы показать руководящий контроль. А в целом ребята молодцы, все выполнено грамотно и аккуратно, видно, что занятия даром не прошли. Свои функции здесь я выполнил, и чтобы не лишать ребят иллюзии самостоятельности, мы отправились на КП дивизии. Заросли прибрежного камыша миновали так же спокойно, как и утром, но только углубились в лес метров на 50, пришлось остановиться. Я был удивлен резким изменением уровня освещенности. Пусть сегодня не самый солнечный день, но контраст разительный, под находившимися на приличной высоте, сомкнувшимися кронами, царил сумрак, наполненный обычной лесной жизнью. Со всех сторон раздавалось посвистывание и пощелкивание мелкой птицы, и шорох, издаваемый самими деревьями. Даже звуки далекого боя почти пропали на этом совершенно мирном фоне. Пришлось немного подождать, давая глазам привыкнуть к изменившемуся освещению и только потом продолжить путь. Тропинка здесь была одна, и я опять шел первым. Тытырь к этому отнесся совершенно равнодушно, мне даже кажется, что он втайне рад, что появилась возможность прогуляться, а не сидеть на надоевшем болоте. Нам предстояла небольшая прогулка длиной в 3 километра через лес, а затем уже осторожное передвижение по тылам ведущей бой дивизии, где разведчик опять выйдет на первый план. Вдруг я поймал себя на том, что категорически не желаю идти дальше. Что за? Недоуменно пробормотал себе под нос, невольно настораживаясь и прислушиваясь к своим ощущениям, которые прямо рвали душу, не давая сделать следующий шаг. Откуда-то спереди буквально веяло ледяной угрозой, от которой по всему телу пробежало стадо мурашек. Своей интуиции нужно доверять, она срабатывает на такие мелочи, на которые сам еще не обратил внимания и не осмыслил. Поэтому я опустился на колено и привел автомат в боевое положение. Тытырь тут же повторил мое действие, беря на прицел правую от меня сторону. Молодец, совместные действия мы не оговаривали, но поступил он вполне грамотно и без суеты. Пока причина беспокойства непонятна, смысла метаться по тропе нет, особенно когда прямой угрозы жизни не видно. Медленно-медленно снял с себя рюкзак и тихонько поставил его на землю. Пусть вес небольшой, но если придется уходить в сторону перекатом, может помешать. В немецком тылу я бы так не поступил, там своя ноша не тянет, а на нашей территории опасности потерять снаряжение нет. Не боясь показаться смешным или перестраховщиком, крадучись пошел вперед, делая всего по паре шагов с небольшими остановками. Тытырь сместился в сторону и укрылся за деревом, страхуя меня. Не зря, ой, не зря я прислушивался к своим чувствам и усилил бдительность. Вот она, тоненькая нить, натянутая поперек тропы на уровне голени. Как только взгляд рассмотрел ее, я замер, беря на прицел возможное место засады. Вблизи от растяжки нормальный человек не останется, опасаясь разлета осколков, но кто знает, что за чудаки здесь шалят. Не дождавшись никакой реакции от вероятного противника, не опуская оружия, подобрался ближе к этой струне, оказавшейся жилой от немецкого полевого провода, в черной пластмассовой изоляции. Такой я бы смог проглядеть только ночью. Что же меня насторожило за несколько шагов до ловушки? Подал знак разведчику, чтобы не расслаблялся и контролировал округу. Ладно, сейчас главное решить, что делать дальше. Обойти препятствие или разминировать, забрав мину с собой. Но для начала нужно посмотреть, что за боеприпасы тип минирования. Только новичок поспешит перерезать нить, не убедившись, какой взрыватель установлен. Да, самый простой вариант подрыва основан на выдергивании чеки, а если наоборот? Если чека уже удалена и от срабатывания мину удерживает только прижатая кабелем скоба, а если граната или мины две, разнесенные по расстоянию и высоте, и таких, если может быть множество, в конце концов, кусок кабеля может быть просто обманкой, призванной заставить противника обойти или перешагнуть препятствие и нарваться на настоящую ловушку. Конечно, для этой местности и данных обстоятельств такой вариант слишком сложен, но зачем рисковать? Осторожно убрав пласт мха от ствола молодого деревца, куда уходил один конец шнура, а затем, осмотрев, к чему привязан провод с другой стороны тропинки, я с облегчением выдохнул. Обыкновенная противопехотная мина нажимного действия в деревянном корпусе. Наверное, самая массовая и распространенная из-за простоты изготовления. Взрыватель тоже отечественный, МУФ, к чеке которого и привязан шнур. На мой взгляд, немного глупо устанавливать мину. Таким образом, гораздо проще прикопать ее на тропинке и ждать штатного срабатывания. Правда, существует небольшой нюанс. Из-за высокой чувствительности взрывателя, мина после закапывания в грунт приводится в боевое состояние путем выдергивания установочной чеки обычной веревкой с расстояния 5 метров. Процедура стандартная, но со стороны выглядящая крайне опасной. Из этого следует, что установку заряда провел дилетант, нахватавшийся поверхностных знаний от знакомого сапера. Плюсом нам то, что элементов неизвлекаемости или необезвреживаемости мина не имеет. Минусом – чувствительность взрывателя. И будь она закопана в землю, я бы еще подумал, стоит ли связываться с разминированием. А так все прошло штатно, хотя по инструкции это строго запрещалось. В небоевой обстановке поле с такими противопехотными минами обезвреживается траками танков, для которых подрыв 200 грамм тротила особого вреда не представляет. Ну а просвещенные европейцы, принесшие на своих штыках диким восточным варварам свет цивилизации, использовали для этого военнопленных или обычное гражданское население, просто выгоняя их на мины. Пока вспоминал зачитанное на политинформации письмо немецкого солдата домой, в котором он с восторгом описывает, как колонну пленных завернули на такое поле, руки сами проделали всю работу. Вынул запал, загнул усики боевой чеки и вывинтил из него взрыватель, а затем достал из деревянного ящика стандартную 200-граммовую толовую шашку. В хозяйстве пригодится. Ну что, разведка? Проверим, кто у нас в тылу так развлекается. Задал я риторический вопрос. Оставлять такое у себя за спиной не стоит. Мало ли как дальше повернется, как ни крути, а мы практически на передовой, и такие непонятки могут обернуться большой бедой. Да и РГ противника опасаться не стоит, слишком непрофессионально устроена ловушка. Но кто-то же и на кого-то ее поставил.